встречи со мной рад. Дядя депутат, депутат, депутат. Денег полный дипломат. Очень встречи со мной рад. Дядя депутат. Депутат, депутат, денег полный дипломат, очень встречи со мной рад. Дядя депутат, депутат, депутат, денег полный дипломат, очень встречи со мной рад. Дядя депутат. Плюнула ему в лицо, в лицо, в лицо. Он схватился за яйцо, яйцо, яйцо. На коленях стал просить, просить, просить, плетками побить. Не по мне такой расклад. До свидания, депутат. Как тебя избрал народ? Ёбаный ты в рот. Депутат, депутат, отправляйся прямо в ад. Извращенец и кастрат. Дядя депутат, депутат, депутат, отправляйся прямо в ад. Извращенец и кастрат. Дядя депутат. Извращенец и кастрат, дядя депутат, депутат, депутат, извращенец и кастрат, извращенец и кастрат, дядя депутат, депутат, депутат, извращенец и кастрат, отправляйся прямо в ад, дядя депутат. Депутат.